Собор Пречистой Божьей Матери. Собор Пречистой Божьей Матери – один из самых старых храмов в Вильнюсе. Он был построен в 1346 году и по древности уступает только Пятницкой церкви, построенной годом раньше. Этот православный храм появился здесь при великом литовском князе Альгерде. Он был построен по инициативе супруги Альгерда, княгини Юлианы. Прах великого князя и княгини по сей день покоится в стенах храма. В начале 15 века уже многие земли Киевской Руси входили в состав Великого княжества Литовского. В 1415 году единая православная митрополия разделилась на Киевскую и Московскую. Церковь Пречистой Божьей Матери стала центром Киевской митрополии и получила статус собора. В этом соборе произошло одно из важных событий в жизни средневековой Литвы. Оно связано с именем великого литовского князя Александра. В конце 15 века Александр решил жениться на Елене, дочери великого князя московского Ивана III. По закону, выйдя замуж за литовского князя, Елена должна была перейти из православия в католичество. Но Иван III согласился выдать дочь за Александра только в том случае, если Елена останется православной. То ли московское княжество было уже столь сильным, что могло диктовать свои условия, то ли литовский князь был так влюблен в Елену, но Александр согласился. Вскоре в Вильнюс прибыл свадебный кортеж, и по уговору венчание состоялось в православной церкви, а именно в соборе Пречистой Божьей Матери. Тогда для великого князя и его супруги звучали те же славянские песнопения, которые сегодня звучат здесь для новобрачных. Впоследствии княжеская чета была похоронена в соборе, рядом с великим князем Альгердом и его супругой Юлианой. В начале XVI века на Литву неоднократно нападали татарские отряды. К 1509 году возникла реальная угроза Вильнюсу, и в городе стали возводить укрепления. Работы велись на левом берегу реки Вильняли, вблизи Пречистинского собора. В берег реки вбивались сваи, почва постоянно сотрясалась. Из-за этого пострадала церковь, рухнул главный купол, повредив южную и восточную стены. Великий князь Сигизмунд был занят военными делами, и вопрос о восстановлении собора был на время отложен. Но подданный Сигизмунда князь Константин Острожский взял на себя расходы по восстановлению храма. В 1522 году в соборе возобновились богослужения. После заключения Брестской унии в 1596 году православная община Литвы оказалась не в лучшем положении. Многие православные храмы, в том числе Пречистинский собор, перешли под контроль униатов. Глава униатской епархии уделял мало внимания состоянию православных церквей. Собор пришел в запустение. В середине 18 века церковь сильно пострадала от пожара, но униатская власть не спешила ее восстанавливать. Богослужения возобновились лишь в 1785 году. В конце XVIII века службы в соборе проходили редко. В начале XIX столетия собор перешел в ведение Виленского университета. В здании была устроена ветеринарная клиника. Позже церковь стала приютом городской бедноты, а с 1842 года здание было превращено в казармы. Мы уже говорили о том, что после подавления восстания 1863 года генерал Муравьев старался придать Вильнюсу русский характер. Были приведены в порядок многие православные храмы. Возродили и собор Пречистой Божьей Матери. Над проектом восстановления церкви работали профессора Петербургской академии художеств. Одним из реставраторов был выдающийся зодчий Рязанов. Он же является автором проекта часовни Иверской Божьей Матери на Красной площади в Москве. К концу 1860-х годов церковь была восстановлена. В 1870-м император Александр II даровал церкви икону Божьей Матери. Сейчас вы можете увидеть ее на правой колонне храма. Во время мировых войн собор почти не пострадал. После образования Литовской ССР богослужения проводились редко, но официально церковь не закрыли. В конце 20 века обветшавшее здание отремонтировали. Сейчас в соборе проходят регулярные богослужения. При нем существует воскресная школа. От церкви Пречистой Божьей Матери пойдем назад на другую сторону улицы Майоране. Повернем налево на улицу Бернардину. На перекрестке улиц Бернардину и Валана возвышается храм с двумя башнями. Это костел Святого Михаила.